67. Карри только успел нажать на кнопку звонка в квартиру на третьем этаже, как ему вдруг пришло в голову. Что-то не сходится. Медленно издалека до него дошло. На другой стороне улицы стояла машина. Он уже раньше ее где-то видел, правда? А та же квартира. Не слишком ли много случайных совпадений? Он с Алланом Далом? На каком-то, прямо скажем, не слишком обязательном наблюдении. И где он видел эту машину? Дверь открылась, и в проеме показалось опасливое лицо с бегающими глазами. «Да?» «Кевин?» «Да?» «Я Юн Ларсен. Мы договорились о встрече через Джимбо». Ладно», — сказал парень, едва старше 20. Парень снял цепочку с двери и впустил Карри. «Странные брови, как будто их нет. Да, это тот парень. Не хватало только желтой шапки, в остальном он точно, как описывала Мия». «Принес Филки», — пробормотал Нарик, обхватив рукой свое тощее тело. «Ага». Карри бегло оглядел квартиру, его ожидания подтвердились. Обычные люди не назвали бы это домом. Мусор от коридора и до матрасов на полу. Зеленая лампа из 70-х у окна, на котором прибита грязная простыня. 2000. Мы так договаривались», — спросил Карри, засовывая руку в карман. «Ну да, точняк», — сказал Кевин, украдкой бросив взгляд через плечо. «Машина на улице. Черт подери, какой же он тормоз. Эту же машину он видел в окно бара у Луны, когда упал мордой об пол. Он тогда еще испугался, что кто-то из своих увидит его». Карри протянул деньги в худые, синюшные, выставленные вперед руки. Тело само это сделало до того, как голова подсказала, что не стоило. Алан Дал. Все еще медленно, но до Карри начало доходить. Полицейский? Изнутри? Человек за рулем. Карри же знал, что уже видел это лицо раньше. Адвокат Лоренцен. Черт. Ну, конечно. Карри все понял по глазам Нарика, когда тот неторопливо взял деньги и перевел нервный взгляд на того, кто внезапно появился за его спиной. «Мать твою!» Карри закрыл голову руками в попытке защититься от того, что должно было неотвратимо произойти, но было слишком поздно. Человек из тени. Металл на виске. Карри отключился еще до того, как его тело упало на пол.